Ясновидение и яснослышание и все прочие ясночувства отличны от переживаний медиума тем, что у медиума астрал и астральные низшие способности открыты в мир тонкий, но без контроля воли, автоматически и обычно не сопровождаются очищением сознания. Поэтому опасность соприкосновения с низшими слоями астрала велика. Даже в случае чистоты медиума он постоянно под угрозой, если не имеет руководителя и находится в обычных условиях. Ясночувство есть результат раскрытия полного или частичного центров, огни которых служат защитой от тьмы. Развитие способностей ученика идет очень последовательно и планомерно, ибо каждая способность таит в себе равную ей по силе опасность, если над нею не установлен контроль воли. Можно представить себе, какой поток может хлынуть в открытое ухо, если не защищено оно связью с учителем и дозором собственной воли. Обострение восприятия тонкого порядка всегда обоюдоостро и опасно всегда. Только огненная устремленность сердца к незримому водителю охраняет его от вторжения тьмы. А она постоянно на страже, готовая каждое достижение обратить в падение духа. Потому и говорится, что через жизнь приходится идти, как по струне через бездну, ибо чем выше полет, тем страшнее возможность падения. И бездна открыта прозревшему духу, чтобы видел и знал, как крепко надо держаться меня. Но идем, и тьмы не страшимся, ибо вместе идем.